Глава 3. Том предстал перед тетей Полей, сидевшую у открытого окна в хорошенькой задней комнатке, служившей ей одновременно столовой, спальней и библиотекой. Ароматный летний воздух, безмятежная тишина вокруг, запах цветов, усыпляющие жужжание пчел сделали свое дело. И старушка кивала головой над своим вязанием, так как у нее не было иного собеседника, кроме кота, да и тот спал у нее на коленях. Очки ее для безопасности покоились на седых волосах. Тётя Поля была уверена, что Том давным-давно улизнул, и очень удивилась, что он так бесстрашно сам отдает себя в ее распоряжение. «Тётя, можно мне идти играть?» «Как? Уже? Сколько же ты сделал?» «Все сделано, тетечка». «Том, не лги мне, я этого не выношу». «Я не лгу, тетя, все готово». Тёте Полли всё-таки плохо верилось. Она пошла сама взглянуть и была бы рада, если бы уверения Тома хоть на 20% оказались справедливыми. Когда же она убедилась, что весь забор выбелен, и выбелен густо, в несколько слоев, и даже по земле вдоль его проведена белая полоса, она пришла в неописуемое изумление. «Ну, знаешь, вот уж никогда бы не подумала. Надо тебе отдать справедливость, Том. Ты можешь работать, когда захочешь». Тут она сочла за нужное смягчить комплимент. «Только очень уж редко тебе этого хочется. Ну, иди играй. Только смотри, приходи домой вовремя. Не то я тебя». Она была так подавлена величием его подвига, что повела его в чулан, выбрала лучшее яблоко и вручила ему, присоединив маленькое поучение на тему о том, насколько больше ценности и вкуса придает подобному лакомству сознание, что оно досталось безгрешным путем. В награду за добросовестные усилия. Она закончила витиеватые цитаты из Писания, а Том тем временем успел стянуть пряник. Затем он вышел во двор и увидел Сида, поднимавшегося по наружной лестнице, которая вела в задние комнаты верхнего этажа. В одно мгновение ока воздух наполнился звуками звонких шлепков, градом сыпавшихся на Сида. Прежде чем тетя Полли опомнилась от изумления и подоспела на выручку, 6-7 ударов уже попали в цель. А Том перелез через изгородь и был таков. Во дворе имелась и калиточка, но обыкновенно Тому некогда было добежать до нее. Теперь, когда он посчитался Сидом за то, что тот подвел его, обратив внимание тетки Полли на черные нитки, душа его была в мире. Том прошел за дворками и свернул на грязную дорогу, которая шла по задворкам мимо коровьего хлева. Здесь ему уже нечего было бояться, что его поймают и накажут. Он был в полной безопасности. Поэтому он направился к базарной площади, где по предварительному уговору уже сошлись для боя два военных отряда мальчиков. Одной из этих армий командовал Том, другой — его закадычный друг Джо Гарпер. Два великих военачальника не удостаивали сражаться лично. Это больше пристало мелкоте. Но руководили ходом сражения, сидя вместе на холмике и отдавая приказы через адъютантов. После долгого и трудного боя армия Тома одержала победу. Затем оба войска сосчитали убитых, обменялись пленными, сговорились относительно условий следующей ссоры и назначили день для решающей ее битвы. А затем выстроились в ряды и церемониальным маршем удалились, а Том направился домой один. Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэтчер, он увидел в саду незнакомую девочку. Прелестная, голубоглазая созданица, с желтыми волосами, заплетенными в две длинные косы, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках. Увенчанный лаврами победы, герой был убит наповал без выстрела. Образ некой Эмми Лоренс мгновенно исчез из его сердца, не оставив по себе даже воспоминания. Том думал, что любит ее до безумия, до обожания, а на поверку эта любовь оказалась только жалким мимолетным увлечением. Он несколько месяцев добивался взаимности. Эми всего неделю назад призналась, что любит его, в свою очередь. В продолжение 7 коротеньких дней он был счастлив и горд, как ни один мальчик в целом мире. И вдруг в один миг исчезла из его сердца, как чужой случайный гость, отбывший срок своего посещения. Он украдкой любовался этим новым ангелом, пока не заметил, что ангел, в свою очередь, увидал его. Тогда он представился, будто не замечает ее присутствия, и начал фокусничать, выкидывая разные нелепые штуки, как это свойственно мальчикам, когда они хотят обратить на себя внимание девочек. Так продолжалось некоторое время. Затем посреди какого-то головоломного гимнастического упражнения он посмотрел в сторону и увидал, что девочка повернулась и идет по направлению к дому. Том подошел к забору и перевесился через него, грустя и надеясь, что девочка еще немного побудет в саду. Она действительно на минутку задержалась на крыльце, но затем направилась к двери. Том тяжело вздохнул, когда она поставила ножку на порог, но вдруг лицо его озарилось восторгом. Прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и бросила через забор цветочек, Анютины глазки. Мальчик подбежал, остановился в двух шагах от цветка, приставил ладонь к глазам и стал пристально вглядываться в улицу, как будто там показалось что-то особенно интересное. Потом поднял соломинку и поставил ее себе на нос, стараясь, чтобы она сохранила равновесие, для чего балансировал из стороны в сторону, закинув голову назад. Балансируя, он понемножку все больше и больше приближался к цветку. Наконец он наступил на него босой ногой, захватил его гибкими пальцами, поскакал на одной ноге, унося свое сокровище, и скоро скрылся за углом. Но ненадолго, лишь настолько времени, сколько нужно было для того, чтобы расстегнуть куртку и спрятать цветок на груди, поближе к сердцу, или, быть может, к желудку, так как Том был не особенно силен в анатомии. Затем он вернулся и до самого вечера висел на заборе, все время фокусничая. Но девочка не показывалась. Хотя Том и тешил себя надеждой, что она откуда-нибудь смотрит в окно и видит, как он усердствует. В конце концов, он неохотно пошел домой, с головой полной грез и видений. За ужином он все время был в таком возбужденном состоянии, что его тетка только дивилась. Что стало с этим ребенком? Его здорово выбронили за то, что он оттрепал Сида, но он, по-видимому, ничуть на это не обиделся. Он попытался стянуть кусок сахара под носом у тетки и за это получил по рукам, но опять-таки не обиделся, только сказал: «Тётя, почему вы не бьете Сида, когда он это делает?» «Сид не мучит людей так, как ты. Если бы не я, ты бы не выпускал лапы с сахарницы». Тетка ушла в кухню, и Сид, счастливый своей безнаказанностью, тотчас же потянулся к сахарнице, как бы издеваясь над Томом, что было прямо-таки нестерпимо. Но сахарница выскользнула из пальцев Сида, упала на пол и разбилась. Том был в восторге. В таком восторге, что он даже сдержал себя и промолчал. Он решил не говорить ни слова, даже когда тетка войдет, а сидеть смирно, пока она не спросит, кто это сделал, и тогда только сказать. Он уже предвкушал блаженство посмотреть, как влетит любимчику. Он был в таком безграничном восторге, что едва дождался, пока старушка вернулась, и, сплеснув руками, стала над разбитой сахарницей меча молнии и гнева поверх очков. Он говорил себе: «Вот оно, начинается». Но миг, и он лежал плашмя на полу. Мощная длань уже была занесена для нового удара, когда Том с плачем воскликнул: «Стойте! За что же вы меня колотите? Ведь это Сид разбил сахарницу!» Рука тетки замерла в воздухе. Том ждал взрыва жалости и раскаяния, но старушка сдержалась и только сказала: «Ну, все-таки я так полагаю, тебе досталось недаром. Ты, наверное, тоже что-нибудь напроказил, пока меня здесь не было». Совесть упрекала ее, и страшно хотела сказать мальчику несколько добрых слов, приласкать его, но это было бы равносильно признанию, что она была не права, а дисциплина этого не допускала. Том угрюмо сидел в углу, взвинчивая себя и преувеличивая свое огорчение. Он знал, что в душе тетка теперь готова целовать его ноги, и это сознание доставляло ему мрачное удовольствие. Он решил не делать никаких шагов к примирению и не замечать авансов с ее стороны. Он знал, что время от времени на нем покоится жалобный взгляд, отуманенный слезами, но не желал замечать этого. Он представлял себе, как он лежит больной, при смерти, а тетка наклонилась над ним и ждет хоть слова прощения, но он поворачивается лицом к стене и умирает, не сказав этого слова. Каково-то ей будет тогда? Он представлял себе, как его приносят домой мертвого, вытащенного из воды. Кудри его все смокли, его бедные руки, сложные на груди, успокоились навеки, и его больное сердце тоже. Как она тогда бросится на его труп и будет плакать, разливаться над ним и молить Бога, чтобы он вернул ей ее мальчика? И она никогда, никогда больше не станет обижать его понапрасну. А он будет лежать бледный, холодный, не подавая знака. Горести бедного маленького страдальца кончились навсегда. Он так расстроил себя этими трогательными картинами, что все время что-то глотал. Ему казалось, что его сейчас задушат. Так у него сжало горло, а в глазах его плавала какая-то влага, которая скатывалась через край, когда он мигал, стекала вниз и капала с кончика его носа. Для него было таким наслаждением лелеять свои горести, что он не мог переносить возле себя веселых лиц и смеха. Его горе было для этого слишком священно. Поэтому, когда в комнату, приплясывая, влетела его кузина Мэри, вся радостная от того, что она, наконец, вернулась домой из поездки в провинцию, длившейся целую вечность, то есть неделю, внося с собой песни солнца в одну дверь, он, мрачный, пасмурный, вышел в другую. Он бродил вдали от обычных приютов его товарищей, отыскивая уединенные места, гармонировавшие с настроением его духа. Его манил бревенчатый плот на реке. Он спустился туда и сел на краю, глядя вдаль на унылый простор реки и думая о том, как хорошо было бы утонуть сразу и в бессознательном состоянии. Потом он вспомнил о цветке, вынул его и мучительно блаженствовал, расправляя его измятые, скомканные лепестки. Он спрашивал себя, пожалела ли бы она его, если бы узнала? Или холодно отвернулась бы, как прочие, как пустой бездушный свет? Эта картина принесла с собой столько сладких мук, что Том не мог оторваться от нее и видоизменял ее на все лады до тех пор, пока она совсем не истрепалась. Тогда он, наконец, со вздохом поднялся и в темноте побрел домой. Около 10 часов, проходя по пустынной улице, где жила обожаемая незнакомка, он остановился и прислушался. Ни звука. В окне второго этажа за занавеской слабо мерцала свеча. Не здесь ли спит его богиня? Том перелез через забор, осторожно пробираясь через кусты, добрался до окна и долго с чувством смотрел на него. Потом улегся на спину прямо на земле, сложив руки на груди и сжимая в них бедный увядший цветок. Так он и умрет, чуждый безжалостному свету, бескровно над своей бездомной головой, без дружеской руки, которая бы отерла предсмертный пот с его чела, без милого лица, которое бы с любовью и жалостью склонилось над ним, когда настанет час смертной муки. Так она увидит его, когда выйдет завтра навстречу веселому утру. Уронит ли она тогда хоть слезинку над его бедным безжизненным телом? Вздохнет ли она хоть раз об этой цветущей молодой жизни, так безвременно, так жестоко подкошенной? Окно распахнулось. Резкий голос служанки святотатственно нарушил священную тишину, и целый поток воды хлынул на бренные останки бедного мученика. Наш герой вскочил, задыхаясь, сопя и отфыркиваясь. В воздухе что-то прожужжало, словно брошенный камень, прозвучало, словно сдавленное проклятие. Затем послышалось дребезжание затрясшегося стекла. Какая-то туманная небольшая фигурка перебралась через забор и тотчас же скрылась во мраке. Несколько времени спустя Том, уже раздевшись на ночь, осматривал свое измокшее платье при свете сальной свечи. Свет разбудил Сида, но если у того и была смутная мысль извиниться, он передумал и лежал тихонько, не подавая вида, что не спит, так как выражение глаз Тома не предвещало ничего доброго. Том улегся, избавив себя от необходимости читать молитвы на сон грядущий, и Сид про себя отметил это.